кесарю кесарева, слесарю слесарева. Как работать с каждой из трех категорий, чтобы извлечь максимум прибыли? Существует свой набор приемов для каждого случая. Ряд таких приемов я опишу в этой главе, часть кратко, часть подробно. Дополнительные приемы можно изучить на дистанционном курсе «Партизанский маркетинг» www.kursy.ru/business-m/ или на моих семинарах. Если вы сталкиваетесь с одноразовым клиентом, ваша задача – немедленно получить максимум денег и иных выгод, поскольку второй встречи не предвидится. Для этого используются, например, такие приемы. Активная продажа сопутствующих товаров и услуг. Мы уже говорили об этом в предыдущих главах. Когда человек покупает кофе, предложите ему сэндвич, шоколадку и жевательную резинку. Когда покупает фотоаппарат, предложите заодно пленку, вспышку, батарейки, штатив и тому подобное. Передача отработанного клиента другому бизнесу за комиссионные. После того, как клиент совершил покупку, вы можете рекомендовать ему воспользоваться услугами другого бизнеса. Например, буфетчик на вокзале может посоветовать пассажиру скоротать время до отъезда в местном интернет-салоне и вручить скидочный купон. Использование покупателя как рекламного агента. Сделайте так, чтобы, уйдя от вас, покупатель вольно или невольно прорекламировал вашу фирму своим друзьям и коллегам. Для этого существует ряд несложных приемов. Начиная с раздачи скидочных купонов для друзей и/или пакетов с названием фирмы и заканчивая использованием фирменных баек и наград рекламоносителей. Использование покупателя в качестве источника рекомендаций. Если форма бизнеса это позволяет, вы можете попросить у клиента письменный отзыв о качестве вашего товара, услуги и/или имена и адреса его знакомых, к которым вы могли бы обратиться, сославшись на него. В принципе, все эти приемы актуальны для любого бизнеса, но при работе с одноразовыми клиентами особенно. Если вы работаете с эпизодическим клиентом, ваша основная задача заключается в том, чтобы в следующий раз он купил товар именно у вас. Для этого используются приемы, стоимость которых минимальна, ведь если человек не вернется к вам, плакали ваши рекламные денежки. А суть сводится к убеждению клиента в том, что сделать повторную покупку у вас для него выгоднее, чем в любом другом месте. Вот несколько типичных приемов. Накопительные скидки. Чем больше или чем дольше человек покупает у вас, тем большую скидку он получает на следующую покупку. Мы еще поговорим об этом приеме более подробно, тут есть свои тонкости. Составные подарки и скидки. После каждой покупки клиент получает некий подарочный или скидочный купон, который сам по себе бесполезен. Но, набрав оговоренное количество таких купонов, клиент может обменять их на подарок или на разовую крупную скидку. Клубы верных клиентов. Члены клуба получают скидки или иные бонусы после того, как потратят у вас какую-то значительную сумму, либо в обмен на обязательство потратить в течение года, квартала, месяца не меньше оговоренной суммы. Типичный пример – организованные авиакомпаниями клубы 100 тысяч мильников. Клиент, налетавший самолетами этой фирмы 100 тысяч миль и более, получает скидки, льготное бронирование билетов, первоочередное обслуживание и тому подобное. Регулярное напоминание о себе. Время от времени желательно напоминать клиенту о себе, писать ему, звонить, отправлять факс или имейл. Однако это не должно выглядеть как «мы хотим твои деньги». Наоборот, напоминание должно выглядеть как забота о клиенте, как «у нас есть нечто интересное для тебя». Эту тему мы тоже обсудим в подробностях. Фирменная газета. Вы можете выпускать собственную газету и распространять ее среди клиентов. Вернее, не газету, а некий ее суррогат, например, имейл-рассылку или факс-рассылку. Впрочем, некоторые бизнесы могут позволить себе и настоящую газету или журнал. Об этом мы тоже еще поговорим. Эти же приемы можно использовать и при работе с регулярными клиентами, но тогда они будут играть вспомогательную роль. Наконец, если ваши типичные клиенты относятся к числу регулярных покупателей, ваша самая насущная задача будет заключаться в том, чтобы не дать им прекратить пользоваться товаром или услугой или переметнуться к конкуренту. Для этого используются, например, такие приемы. Долгосрочный договор или оплата вперед. Фирма заключает с клиентом договор на полгода, год или несколько лет, Причем в случае досрочного расторжения договора клиент выплачивает штраф или неустойку. Еще более выгодный для фирмы вариант – оплата вперед. Клиент оплачивает заранее год сервиса или, к примеру, N единиц товара. Так работают фитнес-клубы, гарантийные мастерские и так далее. Льготы за непрерывный стаж. Клиент получает бонусы, льготы, либо статус за выслугу лет. Однако, если стаж прерывается, все льготы сгорают. Типичный пример – медицинское страхование. Некоторые виды лечения покрываются полисом лишь после нескольких лет стажа, так что если клиент перейдет к конкуренту, ему снова придется ждать несколько лет, молясь, чтобы за это время не возникло необходимости в таком лечении. Неизвлекаемые приобретения. Некие бонусы, льготы или статус, которые привлекательны для клиента, но не имеют смысла вне сотрудничества с вашим бизнесом. Типичный пример – номера телефонов и адреса email. После того, как человек сообщил номер своей трубки всем коллегам и друзьям, ему не так легко будет от него отказаться. А поскольку нельзя уйти в другую сеть, оставив за собой тот же номер, клиент с высокой вероятностью не станет менять провайдера. Плата за выход. В некоторых случаях используется форма договора, при которой клиент обязуется выплатить ощутимую сумму в момент разрыва контракта. Например, некоторые ПИФы, паевые инвестиционные фонды, помимо обычной платы за управление, берут еще и плату за выход в размере нескольких процентов от суммы вклада. Таковы в общих чертах маркетинговые подходы к разным категориям клиентов. А теперь сделайте шаг от теории к практике. Определите, относятся ли ваши типичные клиенты к категории одноразовых, эпизодических или регулярных покупателей. Если вы придете к выводу, что клиенты вашего бизнеса или хотя бы значительная их часть являются регулярными либо эпизодическими, советы из этой главы помогут вам сделать так, чтобы клиенты возвращались к вам снова и снова.